Всадник наконец показался из-за поворота. На груди его разодранной кожаной куртки был вышит герб, который Лотар уже где-то видел. Всадник едва держался в седле. Было понятно, что он ранен и довольно серьезно. Раненому было так плохо, что он заметил трех всадников, только когда до них осталось не больше сотни шагов. Он остановился и неуверенным пьяным жестом попытался достать меч из ножен. «Мы друзья!» — крикнул Лотар. «Мы служим князю Тизуну! Если ты нуждаешься в помощи, мы тебе поможем!» Всадник, качаясь в седле, выпустил меч, который так и не смог дотащить вытащить, и хрипло что-то проговорил. Даже Сухмет не разобрал слов. «Мы можем подъехать?» — спросил старик, опасаясь, что раненый выкинет какую-нибудь глупость. Он тронул поводья и подъехал ближе. «Вода есть?» — спросил раненый запекшимися губами. Рубас торопливо отстегнул свою фляжку и протянул ее воину. Тот надолго припал к горлышку, кадык на его горле забился, как пойманная птица. Наконец он оторвался от горлышка. «Это герб Кибата?» — полуутвердительно спросил Грубас. «Я сержант из замка Кибата», — кивнул садник. «Ночью на нас напали собаки и мародеры. Мы...» — он умолк и чуть отвел в сторону правую руку. Левую он прижимал к груди. «Тебе помочь?» — спросил Сухмет. «Мне досталось меньше, чем другим. До города далеко?» Грубас оглянулся. «Ну, считай, уже доехал. Мародеры там есть или они все у нас собрались?» — спросил сержант, вернув флягу и с трудом подбирая поводья, чтобы продолжать путь. «Я никого не заметил. Все вымерло, как после разудалой свадьбы». Рубас с тревогой поднял глаза на Лотара. «Может его проводить, Лотар? А через полчаса я вас догоню». Но Лотар своим дальновидением уже разыскивал впереди замок, который этой ночью для многих стал местом гибели. Это оказалось несложно. Среди тумана, состоящего из криков раненых и еще не остывшей боли умерших, он увидел фигуры людей, которые бродили по развалинам, грабя и добивая живых защитников, уверенные в безнаказанности. Вот только, как всегда, в таких видениях Лотар не знал, как туда поскорее добраться. «Нужно спешить, Рубас, там еще не кончилось». Сержант прикрыл на мгновение воспаленные глаза. «Не нужно, друг, если мародеров впереди нет, я справлюсь. Вам удачи». Как не устал он после ночного боя и безумной скачки, как ни был слаб от раны, он пришпорил коня и с трудом перевел его в галоп. Конь устал не меньше всадника. В треске его копыт по сухой земле иногда слышались сбои, словно он оступался. Рубас проводил его глазами. «Ничего, доберется», — сказал он, и вдруг с гиканьем помчался по дороге вперед. К замку они летели больше часа. То один, то другой вырывался вперед. Это помогало лошадям. Наконец, пролетев рощицу смолистых тисов, Рубас, который на этот раз был впереди, поднял руку и остановил своего коня. Лотар оказался рядом раньше, чем тот перевел дух. Сухмет возник сразу же за Лотаром, словно составлял с ним одно целое. Все трое вглядывались вперед. И их руки привычно проверяли оружие, пробовали, как клинки выходят из ножен, подтягивали ремни. Все думали только о том, что лежало за тонкой полупрозрачной пеленой утреннего тумана, затопившего широкую лощину, в которой стоял замок. Лотар усилил остроту восприятия, чтобы ненароком не пропустить шальную стрелу из арбалета, и сейчас это мешало ему понять, что же происходит за туманом. Он подумал, что придется усиленно тренироваться, потому что такие вещи нужно делать одновременно, как и многое другое, что он утратил за время вынужденного безделья на Алдунине и на корабле. «Видишь что-нибудь, Сухмет?» — спросил он. «Кажется, мы опоздали. Замок слишком мал, чтобы долго держаться». «Ну ладно, тем хуже для нас». «Или для негодяев», — буркнул Рупас. Лотар мельком взглянул на него. Мирамец привычно улыбался одними глазами, только в них появился сухой бешеный блеск, который заставил бы и Лотара держаться осторожнее, случись у него поединок с этим человеком. «Ты не очень-то, тут ничего уже не решить. Побереги себя для главной драки», — начал он, но понял, что толковать об этом бесполезно. Рубас, и без того никогда не щадящий противника, теперь приготовился только убивать. Они тронули коней. Дорога велась между полями, поднявшейся до колен пшеницы. Прямо по полю шли люди, многие из них были пьяны. Почти все тащили узлы с тряпьем. Женщины, возраст которых Лотар не мог определить, даже приблизительно, все время что-то кричали, захлебываясь визгливой руганью. Мужчин было мало. «Еще грабят, наверное», — подсказал Сухмет, которому каждое, даже невысказанное соображение Лотара, было понятно, как раскрытая книга. «А ведь они все в шоке», — произнес Лотар. «Даже для тех, кому это нравится, такое не проходит бесследно». «Ничего, тем, кто попадется, скоро будет не до переживаний», — процедил Рубас. Потом показалось несколько горящих домишек. Один был просто раздавлен. Причем Лотар так и не смог определить, откуда был нанесен удар. Наверное, сверху. В Вдруг туман исчез, и стала видна площадка перед воротами, вернее, перед тем, что от них осталось. А осталось немного. Две привратные башенки, подъемный механизм и еще какие-то деревянные надстройки рухнули вперед, так что обломки засыпали и сухой неглубокий ров, и часть дороги, ведущей к замку. На площадке собралось десятка три грабителей, живописно разодетых в то, что, должно быть, они вытащили из замка. Они окружили человечка, который, взобравшись на обломок стены, жестикулировал и что-то пронзительно, как женщины в поле, орал благим матом, не то подзадоривая толпу, не то похваляясь. «Ба, да это крысенок!» — признал его Рыбас. «Видишь, зря ты с ним миндальничал!» Сухмед поднял руку и вполголоса спросил. «Может, напустить на них страху? Это не вояки, почти все крестьяне. Их рассеять, как воронье пукнуть!» «И не надейся», — прошептал Рубас, доставая меч, и тут же заорал. «А ну, мерзавцы, складывай награбленное и оружие на дорогу! Именем закона всем лечь рылами в землю или молитесь, мразь!» Самые боеспособные грабители, кто еще мог держаться на ногах, повернулись и встали полукругом около троих пришельцев. «Языкастый начальничек-то», — сказал один. «Да, глотка ничего. Должно быть, не глотала еще горячего масла». «Ну да, это поправимо», — сказал огромный рябой мужик с руками, как лопаты, и лицом тоже похожим на лопату. Он вытащил из-за спины небольшой круглый щит и тяжелую грязную булаву. «Что-то я его морду не помню», — сказал третий, доставая сухим шелестом меч. Меч был совсем неплох, вот только за ним в последнее время совсем не следили. Где-то в отдалении медленно, словно нехотя, звякнул колокольчик, но тут же умолк, словно устыдился своего сигнала. Лотар подумал и все-таки решил гвинет не доставать. Он примерно знал, что теперь случится, и приготовился. А случиться должно было то, что эти трое бросятся в атаку. Они и так атаковали, вернее, пошли вперед, как валы на пахоте, без хитрости, без уверток, без малейшего сомнения, что три десятка остолопов, которые стояли у них за плечами, обеспечат им победу.